Но в данном случае, они сами стали слугами. Хуже всего было то, что девушки абсолютно не понимали тяги этого парня к таким действиям. Что его подтолкнуло на это? Почему он так возненавидел представителей их расы? Неужели таким образом на него подействовало общение с дочерью великого князя? Сейчас от всех этих вопросов у каждой из 10 девушек буквально разлеталась голова вдребезги. Но они не могли ничего придумать. Этот парень действовал быстро, словно какой-то берсерк, прорываясь сквозь ряды противника. Он вынудил их произнести эту клятву и заставил стать фактически своим имуществом. Но сейчас он им приказал учиться, как будто от этого могла зависеть их будущая жизнь. Более того, он им недвусмысленно дал понять и то, что в ближайшее время, после окончания учебного года, он даст им отдельное задание, и девушки должны будут его выполнить на территории своего княжества. Понимая, что этот человек может использовать их как угодно, девушки буквально терялись в догадках того, что именно он может от них потребовать. Неужели он потребует у них, чтобы девушки привезли этому парню еще каких-нибудь эльфиек? Но это глупо. Если бы он потребовал у них эльфиек, то они бы могли ему предоставить слуг, не становясь его вассалами. Кроме того, девушки опасались, что он может заставить их совершить что-то такое, что навсегда опозорит их в глазах родственников, или даже всего княжества. После подобного проступка девушкам останется только раз и навсегда покинуть княжество. А куда им тогда деваться? Да, они слышали о том, что у этого дворянина имеется собственное графство. Но кто сказал, что эльфам там будут рады? Особенно после такого поведения самого хозяина. Наблюдая за поведением своих бывших подруг, Арниирина превосходно понимала то, что ей нужно предпринимать какие-то очень экстренные меры. В первую очередь девушка надеялась на то, что ей удастся все-таки найти общий язык с этим парнем. Да, она отлично понимала, что он всего лишь человек, и пересилить свою брезгливость в отношении его ей было очень сложно. Но сейчас он был ее хозяин, а значит, нужно было делать так, чтобы он был доволен ее службой. В этом вопросе у Арниирины проблем возникнуть не должно было. По той причине, что она до этого точно так же служила дочери великого князя. Ее семья всегда была знаменита тем, что они достаточно гибко относились к взаимоотношениям между хозяевами и слугами. Если кто-то проявлял по отношению к ним свою силу, представители ее семьи всегда могли склониться, чтобы в нужный момент распрямиться и нанести свой коварный удар. Именно на это сейчас и рассчитывала девушка, которая успела за эти 10 дней хоть как-то успокоиться. Кроме того, зрелище унижения ее высокомерных подруг все-таки сумело пролить какой-то бальзам на раненую душу эльфийки. Все-таки не она одна попала в эту переделку, а значит, у нее есть возможность подняться за счет других. Если она начнет сейчас нашептывать хозяину какие-нибудь слухи на своих подружек, то возможно ей удастся стать чем-то вроде старшей служанки. А там, может быть, ей удастся и освободиться. Кто знает, может быть, этот человек все-таки обратит внимание на красоту эльфийки и позволит ей освободиться от клятвы вассала за какие-нибудь услуги. Да, девушка превосходно понимала, что люди под такими услугами часто понимают постельные отношения. Но даже так девушка намеревалась использовать все возможные варианты, чтобы добиться все-таки своего. Может быть, она будет так немного опозорена. Немного. Ведь ее род и так уже опозорен тем, что король наказал их патриарха, превратив в какого-то монстра. А сейчас у нее есть шанс выполнить задание короля эльфов и таким образом смыть с себя пятно позора. То, что она пошла на все что угодно, чтобы выполнить такое задание, возможно, когда-нибудь поможет ей также приблизиться и к королю. Все-таки у него не было жены, а великая княжна была его единственной дочерью. Девушка знала то, что этот эльф сам готов пойти на все, что угодно, лишь бы достичь собственных целей. Благодаря этому девушка намеревалась получить власть в княжестве и со временем добраться также до скипетра короля. Подумав об этом, Арниирина сердито поджала губы, Слишком уж ее раздражал рев девчонок, которые так и не смогли успокоиться. Сейчас им нужно было выполнять распоряжение хозяина, и выполнять его хорошо. Именно это она и пыталась донести до них, но девушки ее не слушали. Ведь они обвиняли ее в том, что именно Арниирина привела вольных эльфиек в ловушку, где их унизили и вынудили стать чьими-то вассалами. Подумав об этом, девушка мысленно усмехнулась. А что они надеялись, что она одна будет за них за всех сама отдуваться? Нет, Арниирина собиралась вынудить всех служить ей. И даже если ради этого ей самой придется прогнуться перед человеком, она это сделает. Тем более, что она одна из всех девушек знала об одной странности. В прошлом учебном году великий князь, а ныне король эльфов, приезжал в эту империю, для того чтобы встретиться со своей дочерью. Но при этом, мало кто знал главную тайну этих встреч. Арниирина видела своими глазами, как во время такой встречи, великий князь общался как раз с этим молодым дворянином. Чего именно он пытался достичь, и зачем нужны были эти тайные встречи, девушка не знала. Но сейчас она превосходно понимала главное, этот парень, несмотря на всю свою жестокость и неподатливость, может стать тем самым ключом к власти, который так ищет ее семья. Если она сумеет найти этот ключ, а также и замок, то ее семья не будет обращать внимания на какой-то там позор. Особенно если они будут знать, что она, ради того чтобы дать власть в руки своей семьи, пошла на это, то ее простят. Тихо усмехнувшись, девушка вышла из комнаты, где эльфийки продолжали бурно обсуждать грязное происшествие с ними. Сейчас ей нужно было побыть наедине со своими мыслями, чтобы как следует обдумать свой план следующих действий. Эти девушки еще не знали и того, что Арниирина все же намеревалась вынудить дочь великого князя рассказать ей подробности всех этих встреч. Тем более, что она успела уловить из слов молодого дворянина главные фразы. Он упомянул то, что княжна тоже выжила, значит выживут и они. Именно эти фразы давали это намек на то, где сейчас может находиться дочь великого князя, и возможно на причины происшествий с ней. Неужели он точно так же опозорил и ее? Если все так, то великая княжна тоже сейчас является его вассалом. И об этом каким-то образом узнал сам король. Если все так, то девушке необходимо найти с ней общий язык. Все-таки княжна больше общается с этим парнем, чем Арниирина, и поэтому может ей что-то рассказать. Кроме того, возможно, помогая друг другу, они сумеют освободиться. Эти остальные девчонки просто не понимают возможностей, которые им дают все произошедшие с ними неприятности. Ну что ж, значит, она будет действовать в одиночку. Даже если ей придется использовать их тела для того, чтобы подняться самой, Арниирина это сделает, так как для этого ей нужно будет всего лишь использовать кого-то. А эльфы знамениты тем, что умеют использовать чужие руки, чтобы загребать что-то из огня. Уж в этом у них опыта хватает. Принцесса, дочь великого герцога, не находила себе места от злости. Все-таки, Лилианна была принцессой, и не могла понять того, почему с ней так обращаются. Да, она уже привыкла к тому, что дочь императора ее игнорирует, словно та является частью интерьера. Но то, что происходило дальше, заставляло девушку все больше и больше теряться в догадках. Сначала ее отец намекал на то, что Лилианне придется выйти замуж за этого молодого парня. И Лилианна была категорически против подобного развития событий. Да, он сейчас является свободным графом. Да, девушка слышала о том, что у него имеется довольно неплохой золотой запас. Ну что из этого? Неужели она должна рисковать собственной жизнью и будущим, только ради того, чтобы стать женой какого-то полукровки? Но сейчас девушка даже не знала, о чем ей думать дальше. На последнем императорском приеме великий князь вампиров объявил о том, что отдаст собственную младшую дочь, княжну Сяру, замуж за этого парня, за все его заслуги перед его семьей. Можно было бы подумать, что Лилианна что могла бы уже расслабиться, так как ей больше не грозило выйти за него замуж. Но совершенно внезапно для себя девушка поняла также и то, что ее отец намеревается все же отдать ее в семью этого молодого дворянина. Такого позора девушка себе просто не представляла. Ведь у него уже будет жена, и кем тогда она станет? Наложницей. Когда она попыталась узнать у своего отца такие подробности, старый герцог заявил ей о том, что в этом для нее не должно быть ничего зазорного. Ведь оказывается, что у этого парня уже наложницей числится дочь великого князя эльфов. Как такое возможно? И почему об этом еще не знал никто в академии? Когда девушка попыталась поговорить об этом с дочерью императора, принцесса Лариза просто рассмеялась в ответ, заявив о том, что об этом ее семья уже давно в курсе. Все это, оказывается, произошло в присутствии императора и великого герцога Курас. Более того, принцесса Лариза также знала и подробности произошедшего. Оказалось, великий князь эльфов отдал собственную дочь в обмен на какой-то древний артефакт эльфов, который этот граф обнаружил на территории проклятой пустоши. По какой причине парень захотел вместо многочисленного золота получить в свое пользование молодую эльфийку, девушка не знала. Возможно, он преклонялся перед красотой этих лесных созданий. Что поделаешь, но эльфы действительно были красивы своей необычной красотой. Многие дворяне мечтали завести себе хотя бы любовниц, если не жен, среди эльфиек. Это было заметно по вниманию людей к девушкам, эльфийкам, обучавшимся сейчас в Академии магии. Но парень сейчас совершенно не пользовался своими возможностями, ведь если княжна эльфов была его наложницей, то граф Гранур в любой момент мог бы уединиться с дочерью великого князя в собственной комнате, а она продолжала жить в женском общежитии. Все это было немного странным, особенно если учесть то, что он все так же продолжал игнорировать внимание эльфов. Ситуация немного обострилась тем, что вокруг молодого дворянина совершенно неожиданно начала группироваться довольно многочисленная группа магов, обучавшихся вместе с ним в академии. Хуже всего было то, что эти маги в большинстве своем были боевыми магами, и вели себя они как-то странно. Так обычно себя ведут дворяне возле своего сюзерена. Неужели этот молодой дворянин уже сейчас начал группировать для себя вассалов, которые позже будут ему служить верой и правдой? Если все было так, то почему он предпочитал магов? Наблюдая за поведением графа, Лилианна все чаще наталкивались на мысль о том, что в этом парне есть какие-то загадки, которые разгадать практически невозможно. Он вел себя странно, словно нелюдимый зверь старался сторониться окружающих, но при этом умудрился привлечь внимание таких разумных, как эльфы, дроу, а также высшие дворянское сословие империи. Возможно, именно эта таинственность и вынуждала всех разумных обращать на него внимание. Внимательно наблюдая за поведением этого дворянина, девушка обратила внимание еще на одну странность. Не так давно проявлявшие к нему яростный интерес эльфы, которые постоянно ходили целой группой, внезапно стали как-то сторониться этого парня, словно он их чем-то очень сильно напугал. Они старательно пытались спрятаться, когда он появлялся перед ними, при этом их лица были похожие на виноватые лица какой-то провинившейся прислуги. Все это было очень странно. Самое страшное во всем происходящем было то, что Лилианна теперь просто не могла ни с кем посоветоваться обо всем происходящем. Ее отец категорически не желал ничего слышать про этого молодого дворянина и его многочисленные странности. Он словно считал, что этот парень имеет право даже не на такие странности, так как приносит гораздо больше пользы для империи Рикан, чем все дети великого герцога вместе взятые. Именно так он ей заявил, когда девушка попыталась снова подтолкнуть отца к мысли о том, что этот парень что, то скрывает. Возможно, причина его удачи и побед скрывалась именно в этой тайне. И девушка хотела открыть эту тайну, чтобы всем ее показать. Она хотя бы так надеялась смыть с себя пятно позора, и раз и навсегда показать всем настоящую сущность этого парня. Она чувствовала всем своим существом, что он недостоин называться дворянином и графом. Но все дворяне словно не видели этого. Конечно, Большинство из этих дворян просто боялись парня, который был мастером меча, и в любой момент мог воспринять любое проявление какого-либо неодобрения с их стороны, словно прямое оскорбление. Девушка уже задумывалась о том, чтобы обратиться к ночной гильдии. Но когда она узнала цену, которую за его голову требует ночная гильдия, то поняла и то, что в данном случае ей ничего не светит. Где ей взять 15 тысяч золотых монет? Да, девушка понимала, что за такие деньги ночная гильдия предоставит ей целый отряд убийц, которые с большим удовольствием убьют даже не одного мастера меча. Но проблема заключалась в том, что таких денег у девушки просто не было. Хотя вполне возможно существовало и другое объяснение такой цене у ночной гильдии. Может быть, они просто знали что-то про этого парня, и поэтому не хотели с ним связываться. А выставив такую цену за его голову, ночная гильдия могла быть уверена в том, что простые дворяне, пожелавшие убрать своего конкурента, не захотят тратить такие средства на услуги убийц. Гораздо проще в таком случае купить где-нибудь очень хороший яд. Выйдет дешевле и надежнее. Но в данном случае у Лилианны было больше шансов справиться самостоятельно. Все-таки она не зря училась у своей кормилицы, травницы. И благодаря этому могла сама составить довольно сильнодействующий яд. Честно говоря, дочь великого герцога уже сделала давно подобный яд, но просто выжидала момента для того, чтобы угостить этого парня своим варевом. Благодаря своим знаниям, девушка знала, что этот отвар не имеет ни вкуса, ни запаха. Но достаточно буквально двух-трех капель, чтобы человек, который его выпьет, прожил еще пару дней. После этого он просто засыпал и умирал. Возможно, когда-нибудь ее отец и узнает об этом. Но сейчас девушке нужно было избавиться от того, кто висел над ее головой словно меч палача. Ведь чем дальше она общалась с этим парнем, если так можно было сказать, тем хуже ситуация становилась для нее самой. Если бы она хотя бы год назад согласилась на требование отца выйти замуж за этого дворянина, то сейчас бы она не слышала тех позорных речей от старого герцога, который говорил ей о том, что девушке придется стать его наложницей. Да, Лилианна знала, что это является позором. Только в том, что она была бы его законной женой, была бы меньше позора, чем быть наложницей. В такой ситуации девушка ощущала себя так, как будто она имеет отношение к какой-то нищей семье дворян, вынужденных таким образом подкладывать свою дочь под высокородного дворянина, для того чтобы погасить какие-то свои долги. И от этой мысли девушке становилось не по себе. Она была готова пойти на все, чтобы раз и навсегда разорвать этот замкнутый круг неприятностей, который когда-то завязался на проселочной дороге во время нападения бандитов на ее кортеж. Кто же знал, что какие-то ее слова могут стать таким опасным приговором? Но девушка продолжала считать себя абсолютно невиновной в произошедшем. Она дочь герцога, великого герцога, а значит, имеет право совершать такие невинные ошибки. И если никто не хочет ей помочь избавиться от этого хомута, который все больше и больше затягивался на ее шее, то она сама предпримет все возможное и невозможное, чтобы разорвать и уничтожить этот хомут. Вампиры. Именно поэтому мы требуем объяснений от великого князя Нурада по поводу его действий. Развитие событий двигалось по вполне предполагаемому древним вампирам направлению. Как и следовало ожидать от многочисленных вампиров, считавших себя благородными и достойными его имени, очень сильно разозлило произошедшее с его дочерью. Когда ему была нужна помощь в том, чтобы спасти его детей, никто из этих замшелых ретроградов не посмел даже предложить ему свою помощь. А вот когда все уже произошло, и следовало оплачивать огромные долги жизни, всех их очень сильно возмутило то, что великий князь решился на подобные действия в отношении простого человека. Подумав об этом, Нурад тихо усмехнулся, отлично понимая, что все то, что он сейчас знал про этого дворянина, может стать той самой страшной силой, которая просто сметет все возражения совета кланов, который сейчас пытался старательно выдавить из него нужную им информацию. Они хотят от него услышать все то, что вынудило древнего вампира пойти на подобные действия. Ну что ж, они выпросили это. Вы хотите слышать от меня причины для моих действий? Великий князь медленно поднялся со своего места и, тяжело облокотившись на стоявший перед ним столик, внимательно посмотрел в глаза всех присутствующих здесь вампиров. Ну что ж, раз вы хотите это услышать, то услышите. Вам мало того, что этот человек, которого я собираюсь взять в свою семью, является тем, кто спас неоднократно мою младшую дочь. Вам мало того, что этот человек также помог мне спасти и мою старшую дочь, которую больше 70 лет мне пришлось держать в специальном кристальном саркофаге, чтобы она не умерла. Для вас, замшелых ретроградов, долг жизни ничего не значит. Ну что ж, тогда я расскажу вам то, что заставит вас услышать меня. Кто-то из вас наверняка уже предположил, что этот парень не так уж и прост, раз я им заинтересовался. Кто-то даже посылал своих бойцов для того, чтобы допросить этого дворянина. Вынужден вам сообщить, что мои ночные крылья перехватили всех ваших агентов, и они мне все рассказали, кто дал вам право лезть в дела моей семьи. Но с вами я поговорю немного позже. Сейчас я объясню совету кланов свои действия. На его упоминание о том, что кто-то посмел попытаться перейти ему дорогу, было заметно то, как несколько вампиров просто вздрогнули и начали быстро оглядываться. Видимо, они совершенно не ожидали того, что этот великий князь все-таки сумеет прочитать их действия и перехватит их агентов раньше, чем те успеют что-либо узнать. Но сейчас это было неважно. Важно было то, как будут реагировать представители совета кланов на эту информацию, которую Нурат начал медленно им выкладывать. В первую очередь он сообщил им о том, что они имеют дело с абсолютным магом. Судя по реакции древних вампиров, которые входили в этот совет, многие из них до сих пор не могли забыть того, что могли себя представлять подобные маги, особенно угрозу, которую они несли всему живому в этом мире. Поэтому при этих словах многие из них тут же принялись одобрительно кивать головой, отлично понимая то, по какой причине великий князь мог попытаться заполучить этого человека к себе в семью. Ведь абсолютный маг, добавив свою силу в родовую силу семьи великого князя, мог бы увеличить возможности вампиров на просто невероятный объем силы. Ведь вампиры издревле владеют только магией крови. Сейчас многие отлично понимали причины, по которой некоторые из князей пытались породниться с семьей Нурада. Ведь все они знали то, что его жена является высшей демонессой. А значит, и сила в его семье не только связана с магией крови. Благодаря этим возможностям вампиры могли увеличить собственные силы и также усилить свои позиции в этом мире. А заполучив в свои руки абсолютного мага, вампиры становились бы в буквальном смысле этого слова на новую ступень развития. Именно поэтому многие из них уже сейчас начали поддерживать действия великого князя, не обращая внимания на то, что только что были готовы в буквальном смысле этого слова напасть на него за нарушение чистоты крови, за которую так ратовали. Можно было бы, конечно, остановиться и на этом. Ведь большая часть совета кланов уже была на его стороне. Но великий князь отлично понимал, что если хоть кто-то из совета кланов будет в чем-то сомневаться, то всегда будет существовать возможность того, что кто-то попытается напасть на его семью со спины, воспользовавшись какой-нибудь слабостью или же поддержкой кого-либо из совета кланов. Именно поэтому и нужно было сейчас добиться того, чтобы полностью весь совет кланов был на стороне древнего вампира и поддерживал его действия всесторонне, и даже не задавался вопросами на эту тему. Именно поэтому великий князь Нурат и собирался добить своих врагов тем, что узнал про этого молодого парня. Кроме того, мне хотелось бы сообщить совету кланов о том, что я бы не рекомендовал моим врагам попытаться обратить этого молодого человека. Дав насладиться всем присутствующим многозначительным своим молчанием, Нурат, криво усмехнувшись, еще раз обвел глазами тех, к кто попытался за его спиной нанести удар по этому молодому человеку. Для них может быть проблемным все это ввиду того, что этот парень является драконидом. Надеюсь, мне не нужно объяснять совету кланов смысл этого слова. Судя по тому, как замерли присутствующие вампиры, действительно объяснять смысл этого слова было не нужно. Все эти вампиры отлично знали то, насколько опасным может быть для них даже единственный глоток крови подобного существа. Ведь кровь дракона, которая текла в жилах драконида, могла спокойно сжечь даже древнего высшего вампира изнутри. И защититься от этого было просто невозможно. Некоторое время все члены совета кланов сидели словно парализованные каким-либо магическим плетением, и лишь спустя некоторое время начали ошарашенно переглядываться между собой. Действительно, подобная новость перекрывала собой все возможные варианты развития событий. Даже появление абсолютного мага, по сравнению с появлением примеси крови драконида в каком-либо гнезде вампиров, не смогло привести буквально к всеобщему шоку. Да, абсолютные маги были опасны. Многие из вампиров до сих пор помнили Великую войну богов, а также и аватаров, которые появились только благодаря наличию среди людей абсолютных магов. Страшная сила этих существ могла уничтожать целые народы. Об этом забыть было просто невозможно. Но ведь даже во время той войны вампирам удалось выжить. Да им пришлось прятаться и скрываться. Но они выжили. А тут, если великий князь сможет добавить к своей крови еще и кровь драконида, то даже драконы не смогут враждовать с ними, так как часть их крови будет течь в жилах вампиров. А ненависть драконов к кровососам, как называли между собой вампиров многие представители разумных рас этого мира, была известна в веках. Даже после своего уничтожения и исчезновения драконы продолжали жить в легендах. Хотя для некоторых вампиров это были не такие уж и легенды. Они отлично помнили нападение этих могущественных существ на свои поселения, когда от укрепленных объектов оставались одни угольки. Об этом было просто невозможно забыть. Но если среди вампиров будет примесь крови драконов, которая была получена добровольно, то драконы не смогут больше нападать на них, даже если вернутся в этот мир. Ведь тогда они смогут напасть на кого-то из представителей своей собственной линии. А на это они пойти просто не смогут. Именно этот последний факт и добил членов Совета кланов. Теперь все древние представители вампиров были на стороне великого князя Нурада. И он мог объявить войну любому из попытавшихся вмешаться в это дело родов вампиров, так как они посмели попытаться перейти ему дорогу. Сами не смогли раздобыть такую примесь крови к своей линии. Так и нечего соваться к тем, кого смог найти он. Но сейчас их всех радовало только то, что их агенты не успели как-либо навредить тому парню. Конечно, все эти слова нужно было еще как-то подтвердить. Сейчас это были всего лишь утверждения самого великого князя. Но совет кланов не мог отвергнуть их, или как-то опровергнуть. Ведь доказательств того, что Нурад что их обманывает, у них просто не было. Поэтому им сейчас придется пойти у него на поводу, и прислушаться к его словам. Естественно, что позже они потребуют доказательств. Единственное, на что мог надеяться древний вампир, так это было то, что такие доказательства у него в конце концов появятся. Но в этом случае у него был расчет именно на его собственных дочерей. Все-таки одна из них должна стать женой этого парня. А уж ей будет гораздо проще раздобыть его кровь, для того, чтобы великий князь все же сумел убедиться в своих подозрениях. Главное, чтобы при этом она не сделала глупости, и не попыталась сама попробовать его кровь. В таком случае ее супружеская жизнь очень быстро закончится. Тяжело вздохнув, древний вампир еще раз послал сообщение своей дочери, стараясь донести до нее всю опасность подобного действия. Все-таки он любил свою непоседу, дочку, и поэтому надеялся на то, что она все-таки прислушается к его словам. Кто быстрее? Патриарх вампирского клана Шарк, не скрывая своей ненависти и злости, ворвался в собственный кабинет, разбрасывая в разные стороны все предметы, которые попадались ему под руки. Этот высокий и стройный вампир отлично понимал всю опасность ситуации, в которую он попал благодаря глупости одного из патриархов кланов вампиров. В данном случае шла речь о патриархе клана Ари, который, совершенно не задумываясь о последствиях, действительно послал своих лучших бойцов для того, чтобы захватить и допросить парня, который должен был стать женихом дочери великого князя Нурада. Критичность ситуации была в том, что этот древний идиот, совершенно не задумываясь о том, что он делает, при своих исполнителях принялся рассказывать о том, что он уже заручился поддержкой другого клана. В данном случае речь шла именно об клане Шарк, и этого Смиртин прощать не собирался. Ведь между ними была договоренность о том, что они абсолютно не афишируют результаты своей беседы, которая состоялась в тайне от всех. Но как оказалось, тайной это было только для членов клана Шарк. А вот члены клана Ари практически все знали о том, что их патриарх не один является тем, кто заинтересовался происходящим с семьей великого князя. Это было глупо. Глупо было доверять этому дуболому подобные секреты. Смиртин сразу же, еще в начале их встречи, начал подозревать какой-то подвох в том, что патриарх клана Ари предложил ему встретиться для того, чтобы обсудить эту ситуацию. Но он все же надеялся на то, что тысячи лет, проведенные этим вампиром во главе целого клана, хоть как-то но смогли вбить в его голову прописные истины поведения патриарха. Но как оказалось, все надежды патриарха клана Шарк были просто бессмысленны. Ведь его оппонент не только сумел привлечь к себе внимание такого мощного противника, как великий князь, но и даже выдать то, что кто-то еще мог участвовать в этих схемах. Да, известие о том, что его бойцы были перехвачены ночными крыльями великого князя, оказалось довольно неприятным. Оставалась только надежда на то, что во время допроса его бойцы действительно выдали всю информацию, которую им доверил патриарх клана. А ведь Смиртин специально предупреждал своих бойцов о том, чтобы они не вступали в конфронтацию с членами клана великого князя. Просто выяснить кое-какую информацию про этого парня, не вредя ему самому. При этом древний вампир старательно дал понять своим бойцам, чтобы они также не допустили подобного поведения со стороны других вампиров. Ведь он заранее уже подозревал то, что бойцы клана Ари наверняка попытаются силой выбить из этого человека нужную информацию. А заранее вступать в конфликт с представителями семьи великого князя Смиртин не собирался. Возможно, эта информация и позволит его клану избежать уничтожения. Да, если бы у них был хотя бы один дополнительный камень крови, с помощью которого они смогли бы втихую от всех создать дополнительные отряды высших вампиров, то у этих двух гнезд были бы хоть какие-то шансы справиться с отрядами великого князя. Но сейчас таких шансов просто не было. Хуже всего было то, что совет кланов принял сторону великого князя. Особенно после всей этой информации, которую он им предоставил. Сейчас древний вампир превосходно понимал своего оппонента. Если бы он оказался на его месте, то поступил бы точно так же. Мало того, что этот парень оказался абсолютным магом, который мог значительно усилить семью великого князя, также и ко всему прочему он оказался еще и драконидом. А уже одно это говорило о том, что добровольное вливание этой крови в семью великого князя может усилить просто неимоверно его родовую линию. Наверняка сейчас многие патриархи других кланов уже рассматривают вопрос о том, чтобы породниться с семьей великого князя Нурада именно через детей его младшей дочери и этого молодого дворянина империи Рикан. Ведь в их крови будут собраны просто невероятные силы. Более того, вампиры всегда опасались попасть в руки магов крови, которые могли бы с помощью даже капли крови вампира подчинить его себе и сделать из него раба. В данном случае, если в семье будет хотя бы малейшая примесь крови драконов, ничего подобного проделать даже самый опытный маг крови не сможет. Кровь драконов в ритуалах магии крови вела себя настолько непредсказуемо, что никто из магов никогда даже не пытался связываться с такой кровью. Это было опасно для самого того, кто мог попытаться проделывать подобные процедуры. Об этом знали все вампиры. Ведь они также знали еще и то, что кровь дракона для них смертельный яд. А представьте себе вампира, в жилах которого течет такой яд. Ведь такой, возможно, вампир сможет даже обратить дракона. Ведь кровь дракона не сможет противостоять собственной примеси, находящейся в крови вампира. Теперь все патриархи кланов вампиров, входящих в совет кланов, полноценно и всесторонне поддерживают великого князя. Естественно, что никто теперь не выступит на стороне кланов, посмевших попытаться перейти дорогу великому князю Нураду. Да, если бы у них была возможность узнать обо всем этом заранее, то они наверняка все вместе постарались бы подослать к этому парню своих собственных дочерей, даже в качестве обычных наложниц. В данном случае выгода превышала все возможные оскорбления и унижения, которые бы пришлось перетерпеть таким вампирам, поэтому ничего глупого и наивного в подобных действиях не было. Только обо всем этом древние вампиры узнали слишком поздно. Великий князь уже застолбил себе этого молодого дворянина. Ведь он открыто заявил на императорском приеме о том, что выдаст за него замуж свою младшую дочь. Уже одно это говорило о том, что пытаться перейти дорогу древнему вампиру, который так недвусмысленно обозначил свои цели, просто смертельно опасно. Хитрость всего происходящего заключалась также еще и в том, что патриарх клана Шарк подозревал еще кое-что. Дело в том, что в архивах его клана хранилась кое-какая информация про создание камней крови. Хотя сами эти артефакты создавать он не пытался. Это было очень опасно, по той причине, что можно было легко погибнуть. Слишком уж магия крови пронизывала все существо вампиров. А вот любой другой маг, имеющий отношение к этому течению магии и не имеющий отношения к расе вампиров, мог бы спокойно заниматься созданием таких артефактов, имея в руках такие манускрипты. Но самая главная проблема в создании этих артефактов крылась как раз в одном из ингредиентов. Это была кровь дракона. Именно кровь дракона и давала возможность этому артефакту насыщать себя такой силой. Когда этот манускрипт попал на глаза Смертину, патриарх клана Шарк задумчиво отложил его в сторону, отлично понимая то, что сейчас ввиду отсутствия драконов на территории этого мира, возможности создавать самостоятельно такие артефакты просто нет. Но как оказалось, потомки этого могучего народа все-таки существовали на территории этого мира. Возможно, именно для этого великий князь и намеревался заполучить в свою семью драконида. Ведь в этом существе также течет кровь драконов. А это значит, что можно будет пытаться сделать подобные артефакты самостоятельно. Если, конечно, подобный манускрипт есть и у древнего вампира Нурада. А ведь ему уже больше 5000 лет. Так что вполне возможно, что и в его архивах имеются подобные манускрипты. Тем более, что этот парень сам по себе является абсолютным магом. А значит, он может заниматься также и магией крови. Соответственно, этот молодой дворянин может начать создавать подобные артефакты, используя для создания камней крови собственную кровь. Одно это делает его присутствие в семье великого князя просто бесценным. И теперь понятно то беспокойство, которое проявил Нурад по отношению к этому парню, отправив на его охрану свой самый знаменитый клан убийц – Ночные Крылья. Против этого клана ни один из кланов вампиров не мог ничего противопоставить. Ведь в этот клан попадали самые лучшие высшие вампиры, имеющие способности к убийству. Кто-то мог бы сказать, что любой вампир по сути своей убийца. Возможно, да. Такое было вполне возможно. Ведь сам по себе высший вампир гораздо быстрее, сильнее и хитрее, чем обычные разумные на территории этого мира. Только вся проблема была в том, что чтобы попасть в клан Ночные Крылья, нужно было стать фактически убийцей среди убийц. Надо было научиться противостоять одновременно нескольким высшим вампирам. А это было практически нереально сложно. Однако в клане Ночных Крыльев были и такие специалисты своего дела, которые могли одновременно сражаться с 5 и 6 высшими вампирами. А уж перехватить и уничтожить пару-тройку высших вампиров звезда бойцов Ночных Крыльев могла вообще без каких-либо проблем для себя. Подумав об этом, Патриарх клана Шарк тихо скрипнул зубами и разъяренно сжал кулаки. Ну почему он не подумал о том, что великий князь мог послать этих убийц для охраны этого парня? Почему? Если бы он хоть немножко как следует пораздумывал над происходящим вокруг этого парня, то наверняка бы предусмотрел подобное развитие событий. И тогда посылать каких-либо бойцов для того, чтобы раздобыть нужную информацию, Смиртин бы просто не стал, потому что не видел бы в этом никакого смысла. Тем более, что, как оказалось, великий князь намеревался на собрании совета кланов сам самостоятельно все рассказать. Теперь становилось понятно то его молчание и отказ объяснить двум патриархам кланов все то, что происходило вокруг его семьи. А зачем ему это делать? Ведь он собирался это все открыть на совете кланов. Действительно, зачем? Каждый раз каждому из патриархов объяснять все это. Даже сейчас становилось понятно то, что все это было глупо. Но уже ничего нельзя было сделать. Единственное, на что мог рассчитывать Смиртин, так это было только то, что его бойцы действительно рассказали на допросе о том, что им было приказано защищать этого парня. Защищать, и не допустить нанесения ему какого-либо вреда. Только таким образом был возможен вариант того, что великий князь не станет принимать каких-либо радикальных мер в отношении клана Шарк. А вот с планом Ари можно было бы теперь просто попрощаться. Ведь их бойцы наверняка имели приказы допросить этого парня, а по возможности и обратить его. Конечно, но все это можно было очень сильно надеяться. Только надежда была слабой. Именно поэтому Смиртин, еще как следует поразмыслив над происходящим вокруг него сейчас, принялся писать письмо великому князю Нураду. В этом письме он старательно объяснял все произошедшее и пытался заранее дать понять этому древнему вампиру, не ведающему жалости в отношении своих врагов, что его в клан не намеревался нанести какого-либо вреда семье Нурада. В первую очередь, клан Шарк намеревался выяснить всю подноготную происходящего для того, чтобы определить для себя будущие цели в отношениях с семьей великого князя. Ведь он действительно намеревался породниться с ним. А сейчас ситуация становилась настолько неоднозначной, что патриарху этого клана было необходимо просто узнать все необходимое, касающееся дочерей великого князя. Тем более, что старшая его дочь сейчас вышла из состояния этой странной комы, в которую ее когда-то то отправили темным заклинанием. Возможно, эта информация и сумеет хоть немножко, но успокоить гнев великого князя. Да, древнему вампиру было очень неприятно пытаться таким образом унижаться хоть перед кем-либо, даже перед великим князем. Но он умел вовремя отступить, и даже склониться, только для того, чтобы суметь получить выгоду от всего происходящего, или же дождаться момента для удара в спину. Вампиры в своем большинстве так и поступали, ведь они иначе бы просто не выжили. Слишком уж много ненависти скопилось вокруг этой расы в мире. Их ненавидели все. Все считали их какими-то паразитами, которые всего лишь любят пить чужую кровь и забирать чужую жизнь. На самом деле некоторые из патриархов были вполне нормальными и адекватными руководителями. Ведь на их территориях многие разумные жили в свое удовольствие. Ну да, сдавали время от времени собственную кровь. Только их никто не обращал вампиров без их на то решения. А зачем вампирам это было делать? Ведь вампиры тоже были не дураки. И они отлично понимали ошибочность подобных действий. Да, можно было очень быстро превратить все население княжества в вампиров. Только тогда возникают просто невероятно огромные проблемы с выживаемостью. Как выживать в тех условиях, когда вокруг тебя нет ни единого поставщика нужных тебе ресурсов, крови? Как? А так, когда есть обычное население, которое за маленькую серебряную монету готово тебе налить свежую кровь. Тем более, когда тебе не нужно прятаться, и ты знаешь то, что в любой момент можешь спокойно насытить свой голод. Зачем делать подобные глупости? Сейчас многие патриархи отлично понимали те цели и причины, которые преследовал великий князь Нурад, когда создавал это княжество. Многие из них даже подумывали о том, чтобы короновать его на вечное правление. Конечно, были и такие, которые были категорически против подобного. Ведь вампиры всегда хотят сами достичь высшей власти, а подчиняться кому-то они очень не любят. Но в данном случае великому князю никто не мог ничего противопоставить. Этот вампир обладал самыми мощными отрядами и самым сильным кланом. Поэтому спорить с ним никто не собирался. Да, если бы несколько патриархов даже договорились между собой и сумели бы нанести одновременный удар по гнезду великого князя, то они могли бы достичь нужного для себя результата. Только проблема была в том, что патриархи вампирских кланов практически не могли договориться между собой. Ведь тогда нужно было выбрать кого-то, кто стал бы единоличным правителем княжества. А таким правителем с удовольствием стал бы любой из патриархов. Естественно, что отдать такую возможность кому-либо другому в руки, не приходило в голову никому из таких вампиров. Именно этим сейчас и пользовался великий князь, разобщенностью между патриархов вампирских кланов.